братья и сестры, мы сегодня будем иметь беседу, которая, думаю, поможет нам, чтобы научаться духовной борьбе, научаться жить верою, научаться быть победителями. Вот об этом мы будем рассуждать. Я бы просил, чтобы сестры, которые здесь сидят, пересядьте наперед сюда, и братья, чтобы вы могли видеть. Вот. И вот там, кто сестры-старицы, тоже поближе сюда, все пересядьте. Можно даже скамейки здесь поставить, потому что, чтобы видно было всем. Я буду кое-что рисовать. Некоторые схемы буду рисовать. И это поможет яснее понимать Слово Божие. И в коридорчике, кто там есть, вы тоже пройдите сюда поближе, чтобы это, ну, максимально было полезно, потому что каждый из нас эту борьбу духовную испытывает, и каждому однажды придется стать один на один в этой войне. И если мы не вооружимся этими мыслями, мы победы одерживать не будем. И будет поражение. Поэтому, чтобы побеждать, нужно вооружиться истиной, вооружиться Словом Божьим. Нужно понимать духовные принципы, духовные закономерности, которые существуют в духовном мире, и ими пользоваться, и будем иметь победу. Я прочитаю один текст. Иакова, 2 глава, с 21 стиха. С 20 стиха. Иакова, 2 глава, с 20 стиха. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Господне? Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Итак, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вот в этом тексте, друзья, мы видим, что апостол Иаков показывает путь для совершенства веры. Вера достигла совершенства. Я вчера эту мысль говорил, что вера – это не что-то постоянное. Вера постоянно изменяется. Либо она растет, либо она оскудевает. Либо она совершенствуется, либо она умирает. И поэтому сегодня немало есть мертвецов духовных в христианском мире, у которых умерла вера. Умерла, они не заботились, чтобы она достигла совершенства, и поэтому вера умерла, и они остались отсеченными от Иисуса Христа, от лозы отсеченными, остались бесплодными, и поэтому погибают. И что самое страшное, не видят многие этого. Вот что самое страшное. Довольствуются, я же записан в списках церкви, и этого хватит, и все хорошо. Я же посещаю по воскресеньям собрание. Иногда, может, какое-то пожертвование сделать. Ну и хватит. А что еще от меня хотят? Это не есть христианство. Это обман, это фальшь, это плохой театр. Играть с Богом в церковь – это опаснейшее дело. Поэтому мы должны, друзья, идти путем этим очищения, освящения, чтобы вера наша росла. Вот не только важно для победной жизни, чтобы грех побеждать. Не только это. Не только важно очиститься от греха, исповедать все грехи, которые были в жизни. Не надо свою жизнь разделять на два отрезка. Бог видит один отрезок от рождения до сего дня. Бог не видит два отрезка в нашей жизни. А люди сегодня думают, что вот моя жизнь до покаяния, там ничего не надо приводить в порядок. А вот после покаяния, может, вот тут что-то исповедую. Это обман все. И практика, и Слово Божие показывает, что не так надо делать. Нужно всю жизнь приводить в порядок. В этом и заключается покаяние. Множество людей, даже, думаю, большинство, если брать в целом на земле христианство, множество людей, эти люди совершили половинчатое покаяние. Или, может быть, на 10% покаяния. И потом у них нету сокрушения духа. Они не способны любить, они не способны жертвовать. У них мысли не работают по-божьему. У них нету силы духовной жить свято, мир побеждать, побеждать в похоти, восстающие на душу. И люди остаются чахлыми, бесплодными, бессильными, и потом ищут, кто же в этом виноват. Вот в этом тексте мы почитали, друзья, насколько это прекрасно, что вера совершенствуется, растет, и человек, как здесь написано, праведным становится по вере и еще другом Божьим наречен. Вот давайте мы порассуждаем. Здесь написано, видишь ли, что вера содействовала делам его, а делами вера достигла совершенства. Я это схематически попробую нарисовать. Наша вера, братья и сестры. Написано, что вера что сделала? Содействовала делам. Как можно по-другому выразить слово «содействовала»? Вот здесь мы пишем. Содействовала. Вера содействовала. Вера диктовала поведение. Если есть вера, хоть маленькая, она движет. Она обязательно будет побуждать. Она обязательно будет толкать на действия. И от человека зависит, он эти действия заглушит, убьет эту веру, умертвит или даст ей совершенствоваться. Это от позиции человека теперь зависит. И теперь вера содействовала, и вот здесь мы рисуем. Что она содействовала? Чему? Вот тут пишем дела. Дела. Вот вера, она получена, мы вчера рассуждали, откуда берется вера у человека? От встречи с Богом, от славы Божией, которую человек увидел. А это мы как раз в Слове Божьем находим больше всего. Почему и сказано от Слова Божия вера? Потому что Слово Божие раскрывает славу Бога, раскрывает Его силу, красоту. И зарождается вера. Мы об этом вчера беседовали. Теперь эта вера есть. Что она будет делать? Она диктует поведение. Она содействует делам. А дальше что мы прочитали? Написано, делами вера достигла совершенства. Значит, происходит вот такое действие, обратное. Дела, которые произвела вера, они воздействуют на веру. Обратно пропорциональная связь получается. Дела влияют на веру. Вера на дела влияет, а дела на веру. И вера теперь возрастает. Вера больше. Вера совершенствуется. Потому что дела влияют на нашу веру. Теперь возросшая вера, что она будет делать? Она снова будет диктовать дела. Она снова будет содействовать делам. Она не может, это ее действие, веры живой. Теперь живая вера, она содействует делам. То же самое получается. И дела растут. Дела, это не имеется в виду, я пожертвовал 10 ойро, а теперь вот я 15 ойро пожертвую. Не об этом речь идет. Дела, это, давайте мы перечислим вместе, дела веры. написано, во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Любовь вот сюда можно поместить. Это дело веры. Труд можно поместить сюда. Освящение можно сюда поместить. Борьба духовная. Служение ближним и так дальше. Вот это все дела. Это все праведные, святые дела в Господе совершенные и ради Его славы, и для Него. Теперь это эти дела, они теперь они возросли, потому что вера возросла. Теперь эти дела, возросшие, они снова воздействуют на веру. Они иначе не могут действовать. Они и оказывают влияние. Теперь вера растет. И так до бесконечности, братья. Вот этот круг, он должен работать у каждого верующего человека. Если вы этого не находите, ваша вера умирает. Бейте тревогу, ваша вера умирает, и вы однажды останетесь без Христа, без благодати, без спасения. Сегодня еретическое учение, кальвинизм, оно сегодня обманывает умы многих верующих. Как будто бы спасение невозможно потерять. В каком-то смысле да, это спасение вечное. Если мы сохраняем себя в вере, если мы храним добрую совесть, если мы идем путем очищения, никогда мы не потеряем спасение. Но если люди отступят от принципов веры, от принципов истины, реально потерять, реально. И написано об этом и отсечение от лозы, и Иуда отпал от благодати, Димас оставил, возлюбил нынешний век. Опасность всегда есть. И это надо переживать и думать, какая моя вера сегодня и какая она будет завтра. Вот это вера. Вот теперь мы с другой стороны немножко посмотрим на духовную борьбу и процессы, которые в нас внутри происходят. Мы, ну, как бы, вот то, что происходит в сфере веры и в сфере дел, вот тут будет один момент такой, борьба духовная. Борьба. Борьба. Вот мы теперь один момент посмотрим, и как это все соотносится вообще с верой, с нашим поведением. Я прочитаю сначала некоторые тексты. Читаем 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Поэтому, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа». Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святой, сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Вот в этом тексте апостол Петр обращается к верующим людям, и он рассказал им, что с ними сделал Христос, как Он их возродил, как Он их поставил в положение спасенных, какую цель впереди поставил, достигая, наконец, верою спасения душ. Этот путь весь показал, вот где конечная цель. Об этом ангелы, об этом пророки исследовали, ангелы удивляются. Настолько это величественный путь и благословенный. А теперь что? А теперь вы в дорогу отправляетесь. И он говорит, поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего. С момента возрождения, в 3 стихе, и 9 стих, достигая конца веры вашей и спасения душ, лежит отрезок времени длиною в нашу жизнь. С момента возрождения и до достижения вечной жизни. Вот этот отрезочек лежит. А это надо пройти его. Кому-то это 10 лет, а кому-то это, как я вчера говорил, 80 лет, сестра член церкви. Вот. И этот отрезочек времени надо пройти. А на пути будут искушения, а на пути будет борьба, а на пути враг будет препятствия ставить, а это надо победить, и обязательно победителем надо быть, и обязательно достигнуть конечной цели. Они все достигают, они все победители. Почему написано в Откровении послание семи церквям, и каждой церкви говорит: «Побеждающему дам то и то». Вот интересно, если даже посмотреть на это, что Господь дает побеждающим. Вот, например, во второй главе Ефесской церкви: «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая». Братья, что это за дерево жизни Христос обещает? Что это такое? Дам вкусить. Братья и сестры, дерево жизни – это сам Христос. Это сам Христос. И вкушать от Него мы можем уже сейчас и всю вечность. Дам вкусить. Теперь смотрите. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вторая смерть, что такое? Разобщение с Богом. Будь побеждающий, и не будет у тебя разобщения. Дальше Пергамской церкви. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Что это за сокровенная манна? Это Христос, хлеб, сшедший с небес. Это опять Христос. Дальше. Побеждающему дам звезду утреннюю. Кто это звезда утренняя? Опять Христос. Везде, в послании каждой церкви, Бог сам себя предлагает. У Него больше нечего предложить превосходнее. Он сам себя. Бери, вкушай, живи и наслаждайся, мы можем сейчас вкушать эту жизнь. Бедные христиане, когда не находят в Ветхом Завете Иисуса Христа, не исследуют Его в Новом Завете, не вкушают, не растворяют верою, и от этого бессилие, маловерие, поражение и смерть духовная, бесплодная жизнь. Она, Господь, не для этого предназначена. И теперь пройти вот этот отрезочек пути, Господь говорит: поэтому, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, вот так поступайте и не сообразуйтесь с прежними похотями. Вот мы сейчас нарисуем эту схему. Я схематически рисую человека, внутренний мир человека. И мы сами себя должны исследовать и испытывать. И вчера мы об этом слышали. Испытывайте, верили ли вы. Когда мы стали на путь веры, вера диктует дела, а будет сопротивление. Братья и сестры, Господь не обещал нам спокойного плавания. Он тихую пристань обещал. И нам это надо знать. Это мы иначе покоя не найдем себе. И вот смотрите, что происходит. Апостол Петр говорит: препоясавши чресла ума. Что значит препоясавши? Я нарисую пояс. Препоясавши. Наш разум должен быть опоясан Словом Божьим, истиною. И об этом написано Ефесянам в 6 главе. Итак, встаньте, препоясавшись истиной. А что препоясывать? А разум или чресла ума. То есть наш разум, он должен находиться под влиянием Слова Божьего. Иначе неправильные дела будут рождаться. На наш разум, кроме Слова Божьего, какие еще силы могут действовать, братья? Вот по тексту 1 Петра. Как здесь написано? Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими, когда? В неведении. Неведение – это когда в разуме тьма была. Была тьма. Это неведение. Теперь разум просвещен Словом Божьим. Теперь во свете. И если мы во свете, тогда есть опасность, что на наш разум воздействует похоти, Могут они воздействовать? Могут. Иногда они так воздействуют, что разум опять во мрак помрачается. Вот так они действуют. И люди теряют голову. Говорят, ты что голову теряешь? Кто-то спиртное употребляет, кто-то нецеломудренную жизнь ведет, в интернете сидит, загружает разум свой грязным картинками, воображение грязное рождается, и разум помрачается. Помрачается. Разум помрачается, когда человек себя ставит в центр жизни. Эгоизм, гордыня, похоти. Это все помрачает. Еще на разум наш что действует? Ложь дьявола. Ложь дьявола воздействует на наш разум. И это происходит, естественно, как мы дышим. Анании и Сапфире дьявол принес мысли, помните? Солгать Духу Святому. Петр говорит, зачем ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое? Разум это сердце. Сердце имеется в виду внутренний человек. Это и разум, и чувство, и воля. Зачем ты допустил? Он допустил. Из-за этого произошло смерть. Значит, беречь свой разум от лживых мыслей – это весьма серьезный вопрос. Вот, например, наши чувства. Какие бывают чувства наши? Например, бывает страх. От чего бывает страх? Страх бывает, когда дьявол принес в разум ложную мысль, а мысли человека, они рождают чувства. Так устроен человек. Чувства наши не могут без разума появляться. То, что думает человек, то он и чувствует. Теперь, если человек в разуме принимает ложную мысль. Вот, например, обратилась ко мне одна сестра и говорит, меня преследуют страхи. Но она же верующая. А в Библии написано, Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. В Тимофею написано. Если нам Бог дал такой дух, это же свобода, это же победа. А она в рабстве живет, ей страшно. Я начинаю изучать, где дьявол вложил в ее разум ложную мысль. Во-первых, надо изучить, от какой мысли страх произошел, от какой эмоции. А потом, когда это случилось? И мы нашли с ней. Она однажды шла с работы и держала под рукой сумочку. Там был паспорт, там были деньги, там были ключи от дома, может еще что-то. И вот она идет в одном таком пустынном месте, проходит, и в этот момент сзади слышит приближающиеся шаги, быстрые шаги. Она так, первая мысль, ну кто-то спешит домой, может быть, после работы. А то спешил преступник к ней. И в тот момент, когда она подумала обернуться, вдруг ее за шею, а так рукой он сзади обхватил, пережал ей шею, чтобы она не кричала, вырвал сумку, ее швырнул, она не успела опомниться, и он исчез. Она пережила испуг сильный. И при этом испуге в ее разуме поселилась мысль, что еще такое со мной повторится. И теперь, когда такая мысль пришла, чувства появились страх. И этот страх теперь ее сопровождает везде. Как только появляется похожая ситуация, то есть пустынное место, или одна идет, у нее начинается страх до оцепенения. До оцепенения. И она теперь мучится. Страх, когда поселяется в человеке, в его чувствах, в его разуме, в подсознание он входит, страх, и живет иногда в человека длительное время, иногда всю жизнь живет. И человек нервную систему разрушает свою. Человек сон теряет и мучится от этого. А из-за этого, что разрушается сон, разрушается нервная система, воля убивается. Такой человек имеет неработоспособную волю, и в конце концов он может превратиться просто, ну, в безвольное существо, разрушенное. И не сможет решения принимать, врагу отпор давать. Вообще дьявол стратегию ведет, чтобы разрушать в человеке волю, разрушать чувства, разрушать все естество. И разными способами. Мне пришлось встретить одну женщину в церкви, она член церкви. Подходит после собрания, говорит, я хочу с вами побеседовать. А что у вас? А в нее взгляд такой какой-то нехороший. И подозрение такое сразу возникло, что что-то с ней не в порядке в духовной жизни. И когда мы стали с ней беседовать, а в нее проблемка какая? Что не молится вслух в собрании. Я говорю, давайте побеседуем. И когда мы стали беседовать, я ей задаю вопрос, как вы к Богу пришли? То есть всегда надо найти начало. Было ли нормальное начало? Если начала духовной жизни нету, не будет жизни, потому что только живое все растет. Должно быть начало. Вот я ей задал вопрос. Она говорит, да я вот была там у харизматов, там вот познакомилась, меня взяли в круг, за руки мы взялись, и стали, значит, они кричать, молиться. А потом сказали, ты наша. Где бы ты ни находилась, в воскресенье тебя будет только к нам тянуть на собрание. И все. Она посмеялась и уехала. А жила за 100 с лишним километров оттуда. И когда наступило воскресенье, на нее что-то нашло такое. Обуревает ею. Ей надо бежать. Муж неверующий, не поймет, куда ты. Я буду ехать сейчас туда и туда. Да никуда ты не поедешь. Нет, поеду. Он ее держать, она вырывается, порвал одежду на ней, она полуобнаженная по силу бегает. Ну, в общем, беснуется. В результате, я дальше вопросы задаю. Как у вас общение с Богом? Нормальный вопрос. Она говорит, прекрасно. А пришла с каким вопросом? Не могу молиться в собрании. Ну, в моем разуме это не стыкуется уже. Как это прекрасное общение с Богом, и нету молитвы в собрании? Этого быть не может. Если человек не молится в собрании, либо он клеветы наслушался на церковь, либо у него грехи не исповеданы, либо вера угасла, либо в обидах живет, либо уверенности в спасении имеет. Но есть причины, ну, либо не наставлен. Еще это допускаю, самая слабенькая причина. Но есть причина, не может верующий человек не прославлять Бога публично. Это не может быть. А если это есть, есть духовная болезнь. Я говорю, а как же у вас хорошее духовное общение? Она говорит, ой, я так Библию люблю. Я вот это вечером включаю ночную лампу настольную, и я до утра читаю Библию, до утра записываю. Мне Господь столько открывает всего. Это убеждает меня, что у нее все хорошо в духовной жизни. Я говорю, и сколько времени вы так изучаете? Та говорит, уже, наверное, 2-й месяц. И что, целыми ночами не спите? До утра не сплю. И Библию читаю? Читаю Библию. Ну, а днем спите? И днем не сплю. Бодрость такая. Я насытилась общением с Богом, мне и спать не хочется. Думаю, обманул сатана ее. А тактика дьявола какая? Под видом изучения Библии, лишить ее сна. Через это разрушится нервная система, через это она не сможет волю проявлять, чтобы выпутываться из этих сетей, отрекаться там и все. В результате это будет, ну, существо, которое не сможет больше сопротивляться дьяволу. И как только мы с ней побеседовали, стали молиться, злой дух проявил себя, и стал вопрос, что нужно было помощь ей оказывать. Как только это открылось, через неделю она была уже членом церкви субботников. Демон ее мгновенно увел из собрания, чтобы тут его больше не теснили, он пошел на свое место, где их там много. Вот. Вот и работа вся. Поэтому очень важно, друзья, чтобы нам разум сохранять здравым, и чувства правильные были. Наши чувства – это индикатор, что в разуме происходит. Но на сами чувства нельзя полагаться. И даже и на разум нельзя полагаться. Это непостоянные величины. И мы чуть коснемся. И вот теперь, что у сестры произошло? У нее украли сумку, и теперь она боится, что на нее снова нападут. И страх устойчиво живет в ее чувствах. Что теперь нужно сделать, братья и сестры? Правильно нужно начать работу в разуме. Не с страхом бороться, не с эмоциями бороться. А есть люди, так борются. Господи, освободи меня от страха. Господи, помилуй. Господи, освободи. А он и не освобождает. И месяцами или годами люди так живут. А нужно работать не с последствиями. Чувство – это последствия. Это уже производное от чего-то. А нужно работать в разуме и найти мысль, от которой произошли эти чувства. Потому что чувства от мысли происходят. И теперь надо в разуме насаждать Слово Господне. Надо насаждать. Против этой лжи, которую дьявол направил. Вот, например, братья, какой текст из Библии, какое обетование сестра должна была применить против обмана дьявола, что на нее снова нападут, и она боится, какой надо применить текст из Писания. Ей надо в разум этот текст поместить. Как? Нет, нет. О, брат Петр говорит, 90-й псалом. Не приключится тебе зло, на всех путях будет охранять тебя, ангелам заповедает. Да, если поверить этим словам, это свобода, какой страх? Вместо страха придет бодрость. Бодрость. Мир. Покой. Вот какие чувства произведет, если в разум насадить обетование Божье. Насадить Слово Господне. Вот откуда нас чувства хорошие. Когда мы живем Словом Господним. Мне когда-то пришлось молиться за одну бесноватую женщину. И демон, ну их там много было, легион, но руководящий там демон, самый главный, он старался защититься. Потому что мы же наступаем на него, молитвенная группа молится, и наступление идет. Что он предпринимает? Он тоже, вот это все он тоже знает. Дьявол вот эти вещи все знает. Верующие не знают, а он знает. И дьявол эту жертву бросает на землю и кричит через ее уста. Почему через ее уста? Чтобы через мои уши в разум насадить мысль. Насадить мысль. И какую он насадил мысль? Нас легион, мы выйдем, побьем тебя сейчас. Страшно? Ну, страшно. Если принять в разуме, если эту мысль, ложь от дьявола, мы выйдем, побьем тебя. Если эту мысль не сразить Словом Божьим, страх будет. Страх будет. А будет страх, уже мы не сможем его прогнать. Вот и все. Нет, я не стану одержимым, но прогнать не получится. Вот и все. Я ему не даю шансов. Он мне, мы выйдем, побьем, а я говорю, написано, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Доля секунды, он переворачивает атаку и говорит, открой форточку, я выйду. Это уже по Римлянам 6 главе атака. Кому отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. И все. Если я его послушаю, он и не выйдет. Я не стану от этого одержимым, но он не выйдет. потому что я послушный ему. Вот в чем беда. И эту дал Господь разгадать атаку и поразить его. Он говорит, не выйду, церковь нечиста. Вот та сестра ревнивая, не выйду. Вот та от пятидесятников духов привела своих, не выйду. А вот та блудница, она незаконно замужем. Все. И все. Нет у нее, больше его ничего не волнует. Физиономия такая довольная, все такое, знаете, ну, как бы показать, что нас ничего не касается. Все, решайте свои проблемы в церкви. Я поспрашивал у сестер точно, и ревнует, и надо решать вопросы, и надо очищаться. Я говорю, братья, сестры, что бесы должны обличать церковь? А где Дух Святой? А где Слово Господне? А почему мы не восприимчивы к этому? Поэтому всегда, друзья, дьявол атакует в разум, насадить ложную мысль. Почему мы не смотрим фильмы? Потому что через фильмы демоны пользуются, через артистов, пусть это христианские или псевдохристианские, пусть это мирские, пусть какие хотите, фильмы. Даже в мире животных, в мире природы тоже нельзя смотреть. Потому что эффект 25-го кадра существует. И есть еще другие более тонкие технологии влиять на подсознание. И вы не знаете, что вам заложат. А потом человек ведет себя и сам себя не узнает. Что со мной происходит? Я же не такой был и не такая была. И вот через интернет на разум огромный вал идет. 9-й вал или 29-й, какой он идет, ужасный обвал информации. И там часто есть лживые мысли от дьявола, которые разум не успевает оценить. И они принимаются, а потом рождают чувства. Чувства, которые неверные. Чувства, которые жить не дают человеку. Вот что опасно. Чувства, которые на дела наши влияют. Мысли, которые на веру влияют и уводят с пути веры. Вот почему мы не смотрим фильмы, не смотрим это. Потому что в разум атаки идут, оскверняют разум. И насаждается ложная информация, дьявольская информация. Она бывает очень завуалирована, очень тонко. Или книги, например. Нельзя книги читать, какие попал. Эрла Штегена читали книгу «Пробуждение начинается с меня». Поднимите руку. Кто читали? Опускайте. Я тоже поднимаю, я читал. До половины читал. Читал и плакал, так касалось. А потом присмотрелся, ересь. Так слушай, надо отплакать назад. За что я плакал тогда? Пришлось отплакать назад. Господи, прости, что я этого еретика взялся читать. Прости. Вот. И так дальше. И надо, друзья, серьезным быть насчет пищи, что мы воспринимаем. Вот, например, достаточно, когда брат или сестра сказали поношение. Сказали друг другу поношение на пресвитера, на братьев, сестер. Просто сказали отрицательную информацию. Это поношение через уши вошло в разум. Какие чувства, теперь вы мне подскажите, какие будут последствия, когда в разуме принято поношение? Какие будут чувства? Назовите их. Осуждение. Еще. Недоверие. Подозрение. Отчуждение. И можно продолжать список. И вы представляете, если разрешить дьяволу атаковать наш разум, вот этой отрицательной информации, которую верующие по телефону, алло, а ты слышала, что было на членском? Алло, а вот тот такой, а как он мог, а как ему, не ай-яй-яй, и пошло, и пошло. А еще проповедует, а еще служить, а еще она то или другое. Братья и сестры, это гибель, это разрушает веру, это оскверняет дух человека, это плохо на душе будет вам, недовольство растет, осквернение, плохо на душе, в собрание не хочется идти, приветствоваться не хочется. Если чистая душа, хочется всех пройти поприветствовать после собрания. И так должно быть, по Писанию. А если не приветствуется, а если обходит, больная душа. Осквернилась душа, в разум приняла клевету или поношение. А потом вот такие всякие чувства плохие. Вот, друзья, что происходит. Как нам надо бодрствовать, как надо хранить себя от всякой скверны. Вы помните, когда Исаия увидел славу Господа, о чем он молился? 6 глава. Горе мне, погибь я. Почему? Я человек с нечистыми устами. А еще за что он каялся? Господи, у меня и уши нечистые. Вот за это он еще каялся. Я живу среди народа с нечистыми устами. И его уши осквернились от нечистых уст. И когда осквернились его уши, он и не слышал призыва Божьего. И сегодня верующие не слышат призыва Божьего на труд, водительства Божьего нету. Почему? Потому что в сердце отчуждение, осквернение, в сердце разобщение, в сердце пренебрежение друг к другу. Общения тогда нету друг с другом. Семьи с семьями не хотят общаться, братья с братьями враждуют и так дальше. Друзья, это ужасно. Нужно каждому верующему занять такую позицию созидательную. Как, чтобы моя вера пришла в совершенство, как мы смотрели. Как, чтобы у меня в душе чувства были дух силы, любви и целомудрия. Вот тут у нас такие чувства должны быть. Почему их не достает? А потому что нету дисциплины духовной. Вот смотрите еще. Книга Псалтырь. Люди, которые впереди нас шли, они пережили эту всю борьбу и могут нам помочь. 26 Псалом. 1 стих. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Вот давайте посмотрим, что утверждает Давид. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? У него есть страх? Нет, вот тут у него страха нету. А если нету страха, какие у него тогда чувства? Мир, радость, упование, вера. Вот такое у него состояние. А от чего это зависит? У него в разуме Господь свет мой. Свет мой, это можно сказать, истина моя. Господь у меня в сердце, в разуме. Дальше. Господь крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Опять о страхе. Если будут наступать на меня злодеи, а это страшно, братья и сестры, это страшно. И если будут наступать противники, страшно, тоже может быть страшно. Если будут наступать враги, чтобы пожрать плоть мою, тоже может быть страшно. Но страшно только, если мы в разуме примем это. Если мы не дадим места истине, тогда будет страшно. То, говорит, они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Опять не убоится. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей созерцать красоту Господню, посещать храм Его. Сестры, где эта скиния Господня? Братья, где эта скиния Господня? Посещать мне дом Божий. Где этот дом Божий? Для Иакова Вифиль был домом Божьим. Камень под головою, пустынное место, это дом Божий. Какой дом Божий? Там фундамента даже нету. Не то, что стены, крыши и все. Вот у него Дом Божий. Там Господь ему откровения дает, там общение идет, там обетование Божье получает, там веру укрепляет. Вот и скиния. И это может быть у нас и в молитвенном доме, и у себя дома, и на работе, и в поле, и в машине, и где хотите. Скиния вот это общение живое с Господом. И он этого искал. Вот у нас должно вот это соединение с Господом быть. А дальше? «Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». И вот теперь интересный стих. «Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня». Вот это слово «вознеслась голова моя». Что это за состояние, брат Андрей? Ну, вознеслась голова. Вот сюда можем мы поместить это? Где чувства хорошие? Как это описать? Вознеслась моя голова над врагами. Вот есть такое слово, написано «благодарение Богу», что дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. Вот это слово «торжествовать», вы знаете, что означает? Это не только победа. Вот когда воины возвращаются из военного похода, над врагом одержали победу, ведут пленных, привели в свой город, положили их на площади центральной, на землю, и проходят, и на голову, на шею наступают. Что они делают? Они торжествуют победу. Торжествуют победу. Враг под ногами. Все их главные военачальники и царь лежит под ногами. А разве нам не написано? Все даю вам власть наступать. Это имеется в виду ногой вот так вставать. На всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Если я сегодня вижу члена церкви, который бесчинствует на собрании, выкрикивает, поношение на служителя говорит, или упреки принародно, или я вижу, например, на членском бесчинствуют люди, это не торжество, это враг торжествует над людьми. Я в одной церкви был такой, и предстоит сестра, она оказалась невозрожденная, не верит в воскресение мертвых. Ее нужно было отстранить от церкви, она не может быть членом церкви. Вообще не верит, что мертвые оживут, вообще не верит. Так покрестили ее. И когда она предстояла, братья и сестры высказывают свои рассуждения. Один сидел сзади, такой брат коренастый, и он поднимается и говорит: «Что это за церковь? Нету любви, нету сострадания к стареньким, там то другое», и начинает всех тут унижать. Ну, а мне пришлось вести членское собрание. Говорю: «Брат, не унижайте церковь, вам никто не дал права Христову церковь унижать. Свое мнение выскажите по вопросу и садитесь». «А кто ты такой? Вы волки, вы то другое, как пошел». Я говорю: «Брат, садитесь, не делайте так». «Бесполезно». Пришлось его попросить выйти. А он не захотел выходить. Пришлось нам петь несколько псалмов. Не хочет выходить. В его присутствии церковь встала и проголосовала за отлучение. Извергли нечистого из церкви. Извергли развращенного человека. Ужасный. Годами мучил церковь. Не давал жизни и покоя. Вот. Церковь – это место, где покой должен быть. В церковь должны прийти дети Божьи, утешиться, отдохнуть душою, укрепить веру свою, ободриться на путь любви и труда для Господа, а не прийти, чтобы их побили тут. Это недопустимые вещи в Доме Господнем. А если кто не может собой владеть, надо порассуждать, кто содействует таким плохим делам. Это тоже дела, плохие только. И эти плохие дела, они от неверия происходят. Кто-то движет человеком. Какой дух это толкает на такие дела? Унижать, ранить ближних, обижать. Если жена дома плачет, если муж плохо относится, это что за дела? Это кто их содействует? Это вера? Нет. Надо тогда разобраться. Вот как это все серьезно, друзья. И нам нужно учиться вот всем этим духовным вопросам, чтобы мы действительно были люди верующие, побеждающие, жизнь святая, чтобы была, чтобы мы множество радости имели в вере, множество довольства в хождении за Господом. А война будет. Смотрите, тогда вознеслась бы голова моя над врагами. Я могу вам обещать, до смерти искушения будут. До смерти война будет. Но мы другие, когда мы сокрыты в Господе, когда в разуме обетование Божье, когда мы умиротворены, тогда вот здесь чувства хорошие будут. И бодрость духа, и любовь к ближним, и сострадание, и милосердие, и забота друг о друге. Хорошие чувства тогда. А если этого нет, надо очищаться. Надо очищаться и разобраться, что у меня творится в душе. Почему у меня нету победы? Я еще одну мысль скажу. Братья и сестры, никогда не надо бояться борьбы духовной. Никогда. У нас никогда не будет такой позиции затишье. Нету искушений. Живу себе, радуюсь себе. Нету никаких искушений. Не будет такого. Искушения будут изнутри, от плоти, или от дьявола, или от других людей, поношения, или клевета, или еще что-то. Всегда будет война. Однажды приехал ко мне один брат с женой. Бедный, 4 месяца не спит. Молодой брат, 2 деток, не спит. Сам он диригент и трудится для Бога, как бы проповедует. А победы нету, не спит. А чего не спит? В депрессии. Страхи преследуют. Казалось бы, ну почему? Молодой человек, брат, мужчина. Ну казалось бы, ну как это в страхах жить? И дошел до такого состояния, что уже сам дома боится остаться. Сам наедине с собой. Вот такое состояние бывает. И мы стали распутывать вот эти все вопросы, все изучать. Целый день беседовали, до полуночи. Бог открыл все, откуда в него пошло чувство вины, почему это чувство вины страх принесло. И дальше все это стало известно. Он вздохнул. Рады, помолились, все закончилась беседа, Бога славит, мне так легко, мне так хорошо, слава Богу. Ну, на утро они заночевали, значит, потому что полночи осталось только, и утром собираются отъезжать. Я смотрю, мой брат сник, как туча черная, сник никакой сидит. Брат, в чем дело к нему? Не знаю. Не знаю, молчи. Говорю, давай я тебе скажу. Ну, скажите. Я говорю, ты сидишь и думаешь. Вот если бы вот эти искушения, которые меня мучили, кто-то взял, вырвал их из жизни, забросил, чтобы меня никогда не больше не коснулись. Говорит, точно, я об этом думаю. Я говорю, хочу утешить тебя. Война будет до смерти. Но я тебе оружие дал. Вот это оружие сильное, братья и сестры. Это сильное оружие против дьявола. Поражение стопроцентовое для дьявола. Он страшно боится, чтобы люди это знали. И слава Богу, брат принял оружие и стал выходить из этой бездны. Стал выходить. Как, друзья, нужно нам укрепляться в вере сегодня? Мы живем в преддверии пришествия Иисуса Христа. Несите свои проблемы к Господу. Разберитесь, что в жизни происходит. Братья есть здесь. Говорите им все. Все, что вас волнует. Все ваши переживания. Найдите корень вашей проблемы. Есть, знаете, исповедуются. Я раздражаюсь. Я раздражаюсь. Я обижаюсь. Давайте помолимся. Ну, помолились. А что будет завтра? Опять будет раздражаться и обижаться? Гарантия. А почему? Корень не видит человек. Не видит корень. Корень надо извлечь. А корень какой? Эгоизм. Искание своего. Непосвященная жизнь Богу. Себя в центр жизни ставит. И тогда в душе такие чувства. Хватит. У меня терпения нету. А я спрашиваю, сестра, а ты когда-нибудь говорила такое в душе себе? Хотя бы сама себе. Хватит, сколько можно издеваться? Да, были мысли такие. Вот это, говорю, ты ограничила силу Божию своими мыслями. Мы никогда не должны сказать, когда нас обижают, когда нас унижают, ранят, хватит, сколько можно, я тебе сейчас отомщу. Нельзя так. Дайте место гневу Божьему. Молитесь за обижающих. Благословляйте, а не проклинайте. Вот наша позиция веры. Вот это радостная жизнь, братья и сестры. Дал бы Бог нам так жить. По вере. Живую веру иметь. Дисциплину ума иметь. Всегда наблюдать, что там делается. Еще важную мысль скажу. Голова вознеслась бы над врагами моими. А что делать, если завтра опять плохие мысли придут? Нам нужно разобраться вот здесь в разуме. Хочу я этих мыслей и не хочу. Вот здесь с разумом. Воля связана. И хорошо, если воля в законе Божьем. И если воля и разум сотрудничают. Сотрудничают, чтобы стоять на стороне истины. Это очень правильно. И вот интересно, когда Господь хочет возродить человека, вы знаете, как происходит возрождение в человеке? Ну, вообще это тайна. Как ребенок у матери под сердцем образуется и развивается, тайна и возрождение. Но ее тоже можно понять. Вначале... Чтобы возродить человека, Господь касается разума и начинает его просвещать. Деяния 26:18 написано, посылаю тебя к язычникам, открыть глаза им. Открыть глаза – это разума глаза. Это вот сюда касается Господь. Когда человек понял, что он неправильно живет, и занимает позицию истины, соглашается, если соглашается, пойдут хорошие чувства, сокрушение, Пойдут хорошие чувства, сокрушение пред Богом. Печаль ради Бога пойдет, это тоже чувство. Печаль ради Бога, это когда человек плачет, Господи, что я наделала в жизни? Господи, как я Тебя оскорблял? Господи, как я разрушал церковь и осквернял? Печаль ради Бога. Как я ранил ближних, как я служителя обижал, как он вздыхал от моего поведения и плакал. Печаль ради Бога. Когда есть печаль ради Бога, это еще не произойдет покаяние. Если разум задействован, чувства задействованы, это еще не все. Надо, чтобы объединилось чувство, разум и воля. Вот это все должно объединиться вместе. Воля должна быть затронута в посвящении, в отдаче себя для Бога. Без этого не может быть победной жизни. Без этого нет спасения. Должно все естество человека. И если воля не затронута, такой человек грубиян будет. Такой человек будет своими путями ходить. Хотя и плакал, и каялся, и касалось, все. Несокрушенный человек, воля несокрушенная, не отдал себя, не подчинил себя добровольно Господу и ближним по воле Божией. Апостол Павел говорит, мы отдали себя, во-первых, Господу, а потом и вам по воле Божией. Отдай себя. Жена, отдай себя мужу, пусть он управляет, служи ему, даже если он неправильно ведет себя. И твоя богобоязненная жизнь, она его изменит. А муж, если жена непослушна, не надо ей грубить, не надо ее обижать и бить, не надо. Ты предостав Богу, пусть Бог сокрушит ее. И мы знаем такие случаи, когда Бог сокрушает. Вот еще очень важный момент, и мы помолимся. Что делать, когда человек приобрел веру, есть дела хорошие, есть чувства хорошие, в разуме Слово Божье. Покой, радость, все, я спасен, все хорошо. А тут раз, нечистая грязная мысль, раз и посетила. Бывает такое или нет, братья и сестры? Бывает. И у меня было. И у вас уверен был. И знаю, что было. А что делать? Некоторые верующие, не зная вот этой борьбы, ложь дьявола, нечистая мысль, может это на сексуальную тему, может быть против Бога, может против церкви, может разницы нету. Любая грязная, плохая мысль, самая может быть отвратительная. Дьявол раз, он ничем не стесняется, все может подкинуть. Пришло в разум. И вот многие верующие, не зная этой борьбы, только в разуме мысль появилась, Господи, прости, Господи, какая я негодная, какой я скверный, и начинают мучить себя, а дьявол раз, еще раз подкинул мысль, Господи, прости, опять каяться, дьявол раз, еще подкинул мысль, опять каяться. За что ты каешься? Каяться надо, знаете, когда? Когда в разуме согласились, пришла похотливая мысль, похоти, в разум. Согласился человек. Как это видно, что согласился? Начал размышлять, начал торговаться, начал смаковать эту мысль. И когда начал размышлять, чувства задействованы, чувства греховные, они начинают в человеке возбуждать его, начинают действия производить, воображение задействовано, это тоже часть разума, воображение. И начинается, человек видит картины уже, уже себя в грехе где-то представляет, уже пошло, пошло, пошло. Особенно такие, ну, мечтательные натуры человеческие подвержены этому. Складом художника, поэта, вот такие, знаете, воображение в кого развито. Вот они особенно этому подвержены. Если знать эту войну, только мысль пришла от плоти, от дьявола или поношения, в разуме ее раз умертвить Словом Божьим. Это не мое, не люблю, ненавижу, никогда не практикую, не принимаю и каяться не буду за это. Отверг и все. Каяться надо только за те мысли, которые приняли, согласились, понравились они вам. Вот тогда надо каяться. А если ненавидите, и не надо каяться, а бодрствуйте. Разум должен постоянно занят быть Богом. Как не заботились Бога иметь в разуме, что? Предал их Бог превратному уму. Если разум не занят Богом, если мы постоянно не думаем о Боге, этот разум превратится в превратный ум. И тогда мы будем делать непотребство. Всякие похоти завладеют человеком. Это ужасно с превратным умом жить. А чтобы этого не случилось, насаждай Слово Божие. Размышляй над Словом день и ночь. Дай простор Богу в твоем естестве. И в чувствах, и в воле, и в разуме. Везде. И мы увидим, мы победную жизнь будем вести. Это блаженство действительно. Вкусите и увидите, как благ Господь. Это свобода. Это доступно. Это нам Господь принес Своей жертвою, Своей истиной, Своим Евангелием. И мы можем покоя иметь, полно покоя иметь, утешение полно иметь. Даже если враги окружают, и полк ополчился, и злодеи пожрать хотят, не страшно, голова вознеслась над врагами. Бодрость духа есть, вера есть, есть утешение, не страшно, Господь есть. И тогда можно побеждать. Всякие мысли приходят. Приходит мысль, в тебя демон войдет. Приехал один брат на беседу, говорит, я, мне кажется, стал одержимым. А почем ты определил? Я вот когда беседую, у меня глаз дергается. Я говорю, знаешь что, не воображай себе, ты напряг свою нервную систему своими ложными мыслями, так уже напряг ее, что уже ты сам дергаться весь будешь скоро. Зачем ты это веришь, лжи дьявола? А мне кажется, я вдохну, и демон войдет. Но это же ложь дьявольская, конкретная. Как ты не понимаешь? Начал ему объяснять. Он понял, исцелился 100%. Сегодня у него, я еще и сочитывал его, сегодня уже 10 детей у него. Сегодня он служение совершает. И побеждает воин, хороший брат. А в юности, когда молодой был, он не знал этого. И поражение терпел. Братья и сестры, чуден наш Господь. Не слышу. Чуден. Давайте мы Его поблагодарим, что Он дал нам эту победу, принес эту свободу, и будем пребывать в этой свободе. будем молиться коротко, особенно те, кто не молились, начнут с покаяния и будут больше постоянно молиться. И аминь будем говорить. Аминь – это имя Иисуса Христа. Так говорит верный и аминь Лаодикийской церкви. Очень нас касается. Последний период церкви. И скажем аминь. Пусть Господь благословит нас жить победно. Аминь. Аминь. Помолимся.